Глава вторая. Очнулся я с сильной головной болью в какой-то клетке. Напротив меня был еще один мужик в такой же клетке. Из-за боли я не сразу понял, что вижу его без очков и довольно четко. Тот также меня рассматривал, и, судя по его внешности, у него голова не болела. Я сначала подумал, что вернувшееся зрение – это обещанная плюшка, а головная боль – посуленный Гермесом неприятный путь к знаниям. Но потом, подумав, а при чем тут тогда клетка, решил не торопиться с выводами. Оглядев себя, я обнаружил, что одет в незнакомый комбинезон, кстати, такой же, как и на человеке напротив. А также на нас обоих были ошейники, судя по структуре, технологические устройства. Ощупав голову, я обнаружил на затылке здоровенную шишку. Причина головной боли стала понятна. Непонятно было окружающее. Решил повнимательнее осмотреться. Стены помещения, где находились наши клетки, мне показались металлическими и большими. Высота потолка 8 метров, длина и ширина под 20. Подумав логически, я отмел подводную лодку, габариты великоваты для нее, и бункер, там бетон дешевле. Потом еще подумал и вспомнил, что в годы Второй мировой у немцев вроде были грузовые подводные лодки, да и бетонные стены можно оштукатурить и покрасить серебрянкой под металл, или обшить тонким слоем жести, например, для экранирования от излучения. Тогда получается, это чья-то лаборатория? Информации недостаточно, придется ждать хозяев. Хотя... Я решил пока понаблюдать за вторым заключенным, так сказать, за собратом по несчастью. Инициативу сообщением проявлять пока не буду. Проявлю свою любимую полную адекватность. Тот молчит, и я в ответ помолчу. Как говорится, кто кого перемолчит. Мне упорство не занимать. Кстати, мне чудится в нем опасность. Причем для меня, любимого. Хотя интуиция у меня всегда проявлялась только в направлении к технике. Возможно, это одна из плюшек от моих предполагаемых работодателей. Буду иметь в виду и почаще прислушиваться к ощущениям и чувствам. Некоторое время спустя часть стены отодвинулась в сторону, и оттуда вышли два человека в необычных костюмах, очень похожих на броню из компьютерных игр. Уж слишком они были технологичны, скорее скафандры без шлема, чем одежда. Один повыше, с внушительным лицом, на которое глянешь, и сразу хочется поделиться всем, что есть. Второй, что пониже, имел так называемое «испитое лицо» или указывающее на сильную порочность. И тут у меня в голове как щелкнуло. Космос. Вот обещанный путь к знаниям техники, а плен, или скорее рабство, относится к тому самому неприятному сопровождению пути. Значит, будем приспосабливаться. А это я умею. Ведь, как говорил знаменитый барон Мюнхгаузен, даже если вас съели, у вас есть как минимум два выхода. «По какому праву вы меня тут держите?» Возмущенно взвизгнул второй пленник. «Освободите меня немедленно, или у вас будут проблемы с полицией!» «Ого!» – подумал я. «Обо мне даже не заикнулся. Или эгоист, или, скорее всего, враг. По крайней мере, не друг». Я решил не торопиться и продолжать молчать, и апатично тупо глазеть. Глядишь, меньше попадет. Сила на их стороне, чего зря нарываться. Да я и не сторонник конфликтов. Как бы имя обязывает. Примечание. Мое имя Владимир означает вовсе не «владыка мира», как некоторые думают, не замечая букву «и» в середине имени, а «вносящий лад и мир», то есть «миротворец». «Почему эти двое не в криокамерах?» – спросил Высокий. Я для себя буду пока именовать его босс. У Низкого. Его я буду звать Алкаш. «Кончились, а на этих двоих сработал твой хитрый сканер. Решил захватить», — ответил Алкаш. «Я требую переводчика и кого-нибудь из посольства России», — продолжал горланить сокамерник. «Хотя клетки-то у нас разные. Значит, пусть будет соотечественник». «Одобряю. Чё там этот дикий лопочет?» — поинтересовался босс. «Ты им язык еще не закачивал?» «Да успею еще. Куда торопиться? Или ты с ними поболтать хочешь?» — решил узнать Алкаш. Я сначала немного охренел, но потом решил не подавать виду, так как я их понимал, а также понимал, что говорят они не по-русски и вообще не пойми на каком языке. Опа! Вот и вторая фишка. Подумав, решил я. Язык еще не закачивали, а я его уже знаю. «Заткни этого крикливого!» — решил босс. «Пусть знает, кто здесь хозяин». «Молчать, раб!» Ткнул какой-то металлической палочкой в моего земляка Алкаш. Тот, вскрикнув, задергался, упал и затих. «А почему они в разных клетках?» Решил продолжить расспрос босс. «Так один другого убивал, когда их оглушил, вот и решил их разделить. «Все-таки враг», — понял я. «Это от него шишка. Зря я не послушался свою паранойю». «Правильно сделал. А почему пострадавшего доку не отдал?» — продолжил босс. «Раб должен иметь товарный вид. Не факт, что он на искинные органы пойдет. Да и параметры замерить не помешает. Мой сканер зря подсвечивать цели не будет. Знал бы ты, сколько я за него кредитов отвалил и кому. Хотя тебе этого знать незачем. Целее будешь». Мне после такого высказывания немного поплохело. Не хочу на органы, но решил продолжать тупо пялиться, не показывая виду. «Был он у дока, только там какой-то сбой с регенерационной капсулой произошел. Она стала тратить картриджи, и это из-за какого-то синяка. 6 штук потратила, пока док остановил лечение, а шишка осталась. Он сейчас там с технарями пытается понять, что произошло», — отчитался алкаш. «Кстати, док интересуется, если на этого раба и дальше будут тратиться картриджи, не дешевле ли его сразу в расход?» «А вынуть картриджи перед запуском рек-капсулы не додумались? Мне вас всех учить теперь, что ли? Совсем работать разучились?» — возмутился босс. «Сейчас все сделаем. Закачаем язык, пропустим через капсулу, подлечим и узнаем параметры». «Сразу надо было все сделать. Раз уж им не достались криокамеры, то надо ими заняться. Лететь еще долго, тут хоть что-то новенькое. Поболтаем с ними или развлечемся, там видно будет. Дикие иногда такое выдают, нигде в гиперсети не найдешь. И не забудь, высокий интеллект, наискины и органы, средний – нейросеть по способностям и в шахтеры. Низкий – рабская нейросеть и на продажу. Хотя сканер таких высвечивать не должен. В общем, разберешься и доложишь», – закончил босс и пошел к выходу. Алкаш отпер мою клетку и знаком показал, что мне надо тоже идти на выход. Я сначала не понял, почему он меня не боится. Может, я какой мастер единоборств? Или он надеется на свою броню? Или здесь крутая система безопасности со скрытыми турелями на каждом шагу? Для проверки решил попробовать отобрать у него палку-шокер. Не будут же они меня убивать, ценный товар все-таки. А к боли я привычный с детства. Но что я могу сказать? Информацию получил. Корчусь на полу под злобной ухмылкой алкаша, понял принцип действия ошейника, о котором благополучно забыл. Стоило только подумать о причинении вреда так называемым хозяевам, как сразу получаешь разряд. «Что, дикий, получил урок?» – злорадно ухмыльнулся алкаш. «Ах да, ты же меня еще не понимаешь. Ну, пойдем к доку, он научит». Он поднял меня за шкирку на ноги, и это одной рукой. Что сразу подразумевало, что драться с ним, как минимум, бесполезно. Повел по извилистым коридорам к доку, как я понял, к местному доктору. Док выглядел нетипично для земных представителей этой профессии. Скорее был похож на медбратьев, которые скручивают психов. Очень уж он был внушительный, какой-то шкафоподобный. Кабинет был заставлен необычными ваннами с полукруглыми прозрачными крышками. «Медицинские капсулы», — заговорила моя интуиция. В углу стояло кресло, очень похожее на медицинское. Такие я видел у стоматологов. И 2 пластиковых стула, как в уличных ресторанчиках. «Опять его привел», – пробасил док. «Короче, закачивай язык, подлечи, насколько это возможно, и протестируй параметры», – решительно начал алкаш. Потом ехидно добавил. «Кстати, картриджи вынес капсулы, а то опять как бы чего не вышло». «Тебя забыл спросить, чего мне делать и как», – ворчливо ответил док. «Если такой умный, сам бы с ним и занимался». «Так кто на что учился, док?» «Давай его в кресло. Закачаем язык и вон в ту медкапсулу. Она без картриджей, да и старая. Даже если взорвется, то не больно и жалко». И, глядя на ошарашенное лицо алкаша, добавил. «Да шучу я. Неужели ты подумал, что я позволю у себя в кабинете что-либо взрывать? К тому же, это самая надежная и протестированная техника, хоть и старая». Меня усадили в кресло, на голову надели колпак с кучей проводов, идущих из-за самого кресла, и стали что-то там настраивать, судя по щелчкам, раздавшимся сзади. В голове загудело, появилась небольшая боль, затем быстро все прошло. «Вот и все. Через несколько часов, или завтра, в зависимости от интеллекта, он будет знать наш язык», — услышал я голос дока через некоторое время. Дальше меня заставили раздеться и уложили в указанную капсулу. Я подумал, если здесь будут замерять интеллект, то надо попытаться его как-нибудь уменьшить. Как-то не хочется на иск-ин и органы. Уж лучше в шахтеры. Не факт, что получится, но попытаться стоит. Для начала применим технику ОВД. А затем введем себя в глубокий транс и будем надеяться потом из него выйти. Примечание. ОВД. Остановка внутреннего диалога. Термин из книги Кастанеды. Является основой любых магических действий в нашем мире. Представляет собой остановку всех мыслительных процессов. Конец примечания. Можно и ВТО попробовать, но она у меня слабенько выходит, не больше нескольких секунд. Почувствовав, что меня сильно тянет в сон, быстро применил одну из скоростных техник ВТО Михаила Радуги. Его эта техника, или он у кого-то ее узнал, неважно, главное работает. Вот и сейчас, мысленно выдернув себя из своего тела, я понял, что стою рядом с капсулой, хотя как вылезал из нее, не помню. Значит, получилось, осталось в этом убедиться. Для этого я оборачиваюсь и вижу себя внутри капсулы, что и требовалось доказать. Надеюсь, это состояние продлится дольше нескольких секунд. Вокруг происходит непонятная суматоха. Прибежали трое субъектов в мятых грязноватых комбинезонах, я так понял техники. Затем привели и, пропустив через кресло, уложили в соседнюю капсулу моего, теперь я уже знаю, врага. Узнать бы, за что он меня хотел убить. Я решил прислушаться и узнать, в чем дело. Может, опять какой-то сбой? Ведь сбои в любой технике, пусть даже и в медицинской, моя стихия, где интуиция – основной инструмент. Заметить меня никто не сможет, тут маг нужен, я ведь присутствую в качестве призрака. «Почему же тогда на этом показывает нормально?» Указав на капсулу с моим врагом, воскликнул док. «А давайте их поменяем местами», – предложил один из техников. «Ну что ж, как вариант сойдет», — согласился док. «Так мы выясним, очередной это сбой капсулы или бракованный раб попался. Я снотворное из организмов выводить не буду, чтобы они не мешали нам. Так перетащим, быстрее будет». И начался процесс перетаскивания наших бессознательных тел. Долгая настройка и перепроверка показаний приборов. «Так я и знал», — воскликнул победным тоном док. «Все-таки это бракованный раб». «Ты ничего такого у него в поведении не замечал?» – спросил он у алкаша. «Так он и не говорил еще ничего, хотя знаки вроде понимал, и даже шокер хотел отобрать, когда понял, чем он опасен», – вспоминая, пробормотал тот. «Но ведь 4 интеллекта – это ниже, чем у животных». «Да, у животных в районе 40, – согласился док. «Даже у рыб не меньше 15». «И чего теперь с ним делать?» «С таким интеллектом на него даже рабская нейросеть не подойдет, а на органы опасно. Если после их использования у тех, кому их поставят, медкапсула будет картриджи уничтожать. Да на нас за такой товар и охоту устроить могут». «Давай тогда сделаем так. Этого обратно в клетку», — указал док на моего врага. «Обракованный пусть полежит в капсуле до завтра. Запущу процесс общей профилактики организма. Понаблюдаю, как будет протекать у него этот процесс без картриджей. Хотя, можно для пробы поставить один. Медкартриджи намного дешевле регенерационных, чтобы узнать, единичный это сбой или организм такой. Завтра попробуем с ним поговорить. Надо ведь понять, полный он кретин или, может, какая-нибудь генетическая несовместимость. Да не, вон в параметрах показано совместимость с человеком 100%. Когда все разошлись, я сначала хотел погулять по кораблю, но не смог сдвинуться с места. Или энергия кончилась, или неправильно сработало ВТО, подумал я. Потом разберусь. А пока обратно в тело.